Глава 15. Грэм. «Плохие новости?» Виктория Ламбах покачала головой. «Все хорошо. Просто неприятное ощущение в желудке, как будто жабу проглотила». Она отвела взгляд и указала на столик за спиной Грэма. «Вон тот человек вытащил мою машину из кювета. Хью, подойду к нему на минутку, хочу поблагодарить». Когда она уходила, ее длинный шарф развивался позади нее. Грэм почувствовал, как мокрая собачья морда коснулась его руки. Бонни Белль, лабрадор Шоны, требовала его внимания. «Интересно, почему она хочет на тебя работать?» Шона подошла к нему. «Такие, как она, не читают книг», — сказала она с выражением отвращения на лице. «Максимум электронные. К тому же она совсем не похожа на тех женщин, которые обычно тебе помогают». «А как выглядят женщины, которые мне помогают?» Она закатила глаза. «Так же, как Элия. Странные и нелюдимые. Ума не приложу, что такая куколка, как она, здесь делает». «Ты тоже обвиняешь мисс Ламбах в преступных намерениях?» — весело спросил Грэм. «Вчера папа принял ее за магазинную воровку, а она лишь хотела вытащить кошелек из своей же сумочки». «И я его не виню. Видела я ее, когда она приехала, с такой огромной сумкой, что туда запросто поместились бы все тома «Игры престолов», — сказала Шона без тени юмора. Она не скрывала своей неприязни к Виктории Ламбах. Что с ней не так? Обычно Шона никогда не язвит. Она сказала, ей нужно сменить обстановку. Грэм чувствовал, что обязан защитить новую помощницу. Возможно, она просто менеджер в стрессе, который вот-вот выгорит. «И поэтому предпочла стоять за прилавком на сквозняке в твоем книжном магазине, а не отдыхать в спа-отеле?» Грэм пожал плечами. Иногда его самого удивляло желание людей помогать в лисьей норе. 2 года назад ему даже пришлось прибегнуть к услугам агентства по трудоустройству, потому что он не справлялся с массой заявок самостоятельно. Невероятно, сколько человек были готовы стоять за прилавком в старом книжном магазине и продавать книги за бесценок. Вот бы и ему удавалось проявлять такой же энтузиазм. Признаться, никто из его временных сотрудников не был так молод и привлекателен, как Виктория Ламбах. Он взглянул на нее. Она разговаривала с Хью и Дороти. Несмотря на то, что сегодня она надела толстые зимние вещи, было в ней что-то элегантное. Она держалась так, словно много лет танцевала в балете. Ее волосы были светлыми, очень светлыми, почти серебристыми, особенно сейчас в лунном свете. А глаза у нее были зелеными, как у русалки. Он сам убедился в этом, когда не так давно она лежала на нем. Вспомнив об этом, он почувствовал прилив жара, что совсем ему не понравилось. Последней женщиной, с которой он имел столь близкий физический контакт, была Пэт. 3 года назад. «Она наверняка положила на тебя глаз, поэтому и хочет у тебя работать», — отвлекла его от непристойных мыслей Шона. «В конце концов, в газете тебя назвали самым завидным женихом Сойнтона». Грэм поморщился. Даже спустя год его все еще дразнят этой возмутительной статейкой. «Это было в Swinton Press, а не в National или Times, и я не думаю, что наша газета оказалась в Германии». Шона сузила карие глаза до 2 маленьких щелок. «В любом случае, я за ней присмотрю». «Чудесно, значит, вас 2», — Грэм застонал. «Папа сказал то же самое. И могу заверить вас обоих, что я вполне способен сам держать ее на расстоянии». «Не сомневаюсь в твоих способностях», — Шона вызывающе посмотрела на него из-под длинных темных ресниц. «Но хочется ли тебе этого?» «Не говори ерунды. Мисс Ламбах — моя временная помощница, вот и все». Грэму надоел этот разговор. Он оставил Шону и отправился за Тайсоном. Пес сидел перед палаткой с едой, и взгляд его круглых глаз растопил бы сердце даже снежной королевы. «Последний спуск!» — крикнул Грэм сыну. Финли и Герти как раз поднимались на вершину холма. «Но ведь завтра не надо в школу!» — запротестовал Финли. «Никаких «но!»!» В отличие от сына, Грэму завтра придется встать рано. Он наклонился к мопсу. «А ты перестань приставать к людям и пойдем со мной», — сказал он столь же суровым тоном. Он взял пса на руки и присоединился к Виктории, которая уже закончила разговор с Дороти и Хью. «Могу я угостить вас глинтвейном?» — спросила она. «Боюсь, Нанет заставит меня еще раз прокатиться на санках, а наш совместный спуск и так был достаточно быстрым для меня». Она поморщилась. «Увы, я за рулем», — с сожалением ответил Грэм и почувствовал себя жутким занудой. «Тогда, может, стаканчик фруктового пунша? Я тоже выпью. Устроим чаепитие, как в Алисе в стране чудес». «Ладно, тогда фруктовый пунш», — ответил Грэм. Вики почему-то выглядела разочарованной, но ведь она сама предложила. Может, стоило выбрать глинтвейн? «Чем вы занимаетесь, когда не помогаете в моем магазине?» — спросил он Викторию, когда они встали в очередь у палатки с напитками. Он не считал ее магазинной воровкой или что она положила на него глаз, однако разговор с Шоной пробудил в нем беспокойство. Она на мгновение замешкалась. «Я работаю в галерее. Кстати, вчера вечером, прогуливаясь по городу, я увидела, что в Свинтоне тоже есть галерея». Мисс Ламбах явно не горела желанием рассказывать о своей жизни в Германии. «Там висело несколько цветных карандашных рисунков. Они мне очень понравились. Я сделала фото». Она достала мобильный телефон и показала ему фотографии. «Это работы некоего Э. Смита. Я погуглила, но выяснила лишь, что это художник, который живет в маленьком городке на юго-западном побережье Шотландии. И мне интересно, вдруг это Суинтон? Вы его знаете?» Грэм покачал головой. «Единственный Смит, которого я знаю, — это Джо, владелец лавки с Fish and Chips, и он точно не художник. Вы спрашивали в галерее?» «Да, но владелец галереи болен, а его заместительница ничего не смыслит в искусстве. Однако она обещала у него спросить». Грэм снова посмотрел на экран. «Имя мне ни о чем не говорит, и я не знаю ни одного профессионального художника в Суинтоне, но стиль кажется знакомым. Может быть, этот Смит иллюстрирует детские книги?» «Да, я что-то об этом читала». «Кажется, это он нарисовал иллюстрации к изданию «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями». «Я знаю эту книгу!» Виктория опустила мобильный телефон, и ее наморщенный лоб разгладился. «Вот почему рисунки показались мне такими знакомыми. Это одна из первых книг, которую мне прочитал отец». Грэму послышались нотки тоски в ее голосе. «И я читал ее Финли. Она наверняка до сих пор лежит у нас дома. Если найду, то посмотрю, указано ли там имя иллюстратора». «Было бы здорово», — Виктория просияла, глядя на него. «Может быть, я все-таки узнаю, кто такой этот Э. Смит? Мне очень нравятся его рисунки». Ее улыбка была ослепительной. Грэм быстро отвел взгляд.